Голос у нее был глубокий и певучий. «Вот это да!» — сказал я. Она удивленно подняла бровь. «Вы хотели видеть мистера Крюгера?» «Уже не хочу. Мне хотелось бы знать, что вы делаете вечером. Вы Милан из «Репортер», не так ли?» Ее глаза потемнели. «Совершенно верно. Ну, для вас просто Росс. Так вы встретитесь со мной? Зачем вы хотите видеть мистера Крюгера?» «Ну, об этом уж я сам ему скажу. Не обижайтесь, но это наше мужское дело. У вас ведь тоже есть свои секреты, а? Проказница!» Проговорил я голосом старого водевильного ловеласа. «Но все мои старания пропали даром». «Тогда вам лучше подняться наверх», — ответила она. И, повернувшись, пошла по лестнице. Я догнал ее на ступеньках и пошел рядом. «Не обижайся, я просто дурака валял. Лучше скажи, как тебя зовут. Мне ведь нужно будет представить тебя моим друзьям». «Лидия Браунт», — холодно ответила она, не поворачивая головы. «Но я не собираюсь встречаться с твоими друзьями. Это пока». Она открыла одну из дверей и отошла в сторону. «Мистер Крюгер будет через минуту». «Но ты же не оставишь меня одного?» Интимно понизив голос, спросил я, входя в комнату. Она не ответила и закрыла за собой дверь. Я с интересом огляделся. Это была библиотека, причем такого собрания книг о преступлениях я нигде не видел. От преступлений 16 века до наших дней. Книги об отравлениях, убийствах, шантаже, похищениях, словом, полная коллекция. Мои восторги были прерваны появлением Пеппи. Конечно, я ожидал, что он изменится за эти 2 года, но не настолько. На нем был серый шелковый халат, под которым, судя по всему, была белая шелковая пижама. Лицо у него стало гладкое, как у младенца. Массажистам, наверное, пришлось повозиться, и руки стали белыми и холеными. А вот глаза остались прежними, как и абсолютно лысая голова. Впрочем, не совсем лысина была теперь тщательно отполирована, словно по ней прошли с бархоткой. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом он закрыл дверь и подошел ближе. «У тебя шикарная библиотека, Пеппи». Это было первое, что мне пришло в голову. «Кто это так постарался?» «Что тебе нужно?» «Я уже и позабыл этот тонкий шипящий голос». «Ну, Пеппи, ну ты даешь. Помню тебя 2 года назад, а теперь что тебе нужно?» Несколько секунд я разглядывал его черные, как бусины, глаза и решил, что пора переходить к делу. «Где Келли?» «Келли?» — нахмурился он. «Какой Келли? Что ты несешь?» Я присел на большой дубовый стол. «Я слышал, он хотел увидеть тебя и подумал, что, может, после этого он захочет увидеть и меня». Крюгер изучающе посмотрел на меня. «Я не знаю никакого Келли». «Жаль. Ладно, тогда я пошел». «Зачем он тебе?» Вопрос был резким и неожиданным, словно раздвоенный язык змеи. «Тебе это будет неинтересно». Я слез со стола. «Сядь!» Разумеется, это было не приглашение, а приказ. Терять мне было нечего, я подчинился. «Ты ушел из газеты?» Я кивнул. «Медокс выкинул меня». «И это после всего. Чем занимаешься?» — прибил он. «Да так, по мелочам. А что, у меня есть для тебя работа». Его лягушачье лицо было абсолютно бесстрастным и непроницаемым. Учитывая, чем он занимается, нужно было быть поосторожнее с ответом. пока работа мне не нужна. Это хорошая работа. Он сел напротив. По твоей части.